У часов и барометра на малой конюшне танцуют. Старые мужчины и молодые девушки, взявшие за руки, танцуют далекое рето. Квикстеп, Чарлстон, танго. Опять это сладкое слово — вседозволенность. Город привлекает творческую энергию людей, аккумулирует ее, выжимая через корпорации, а порой и прожигая через прорванные трубы теплотрасс, и неоновые огни вывесок и билбордов обогревают и освещают морозную улицу. И все вхолостую. Но разве не вхолостую порой греют любящие сердца? Город — это сгусток энергии, а значит и возможности. Копна проводов опутала город, внутри которого тепло, как на току, как в стогу электромагнитного сена, как в генераторах, мчащихся мимо авто. Земля сырая и тяжелая. Снег и дождь смачивают, вымывают неплодородную почву. Летом же она вбирает в себя энергию солнца и человеческого труда и выдает на гора колосья с искрами зерен. Так бывает на селе. Город же круглый год стоит в золотящихся колосьях фонарей. Снежинки, подсвеченные желтым светом, крутятся, как атомы в реакторе. Электромагнитное поле отклоняет их в сторону от моего лица. Повернув, шарахнувшись, как стрелка барометра, я опять выхожу на малую конюшню. На этот раз я смотрю не на танго, а на часы и думаю о ресурсах. Главное в жизни человека при достижении той или иной цели — это ресурсы. Время и внутренняя энергия, силы, которые необходимо организовать и направить в нужное русло, но для этого человек должен быть мобилизован внешней или внутренней организацией и мотивацией. У меня сейчас есть свободное время, но нет организации. Моя мама вышла за военного с подсознательной надеждой, что теперь в ее жизни все будет в порядке. У женщин в крови подчиняться четко организации сверху. Работяги отдают свою нервную и физическую энергию и время за хлеб, который помогает их семьям реализоваться. Прикладывают все свои силы для того, чтобы было хорошо их близким и родным. Бездельники дорожат и своим свободным временем, и своей скудной энергией. В итоге имеют и то, и другое в ограниченном количестве, замкнутый магический круг. Стрелка барометра шатнулась опять в другую сторону. Вот бомж вышел из примитивной общественной единицы организации и не знает, куда теперь податься. Не знаю, куда сейчас направить свою энергию и я, блуждающий по городу, словно свободный атом. А хочется проводить время с пользой, хочется что-то сделать, взять на себя какую-то ответственность и почувствовать тревогу, хочется к людям, в творящий реактор истории. И я нахожу такой реактор в подвальчике в кафе питерской богемы, где до революции аккуратно находился полицейский участок. Ночью под этими низкими сводчатыми потолками всегда полно людей. В основном актеры и любители, желающие или втайне мечтающие стать актерами. Есть здесь мои знакомые из студенческого молодежного театра, в котором я работал декоратором. Но впервые меня привел сюда Расим. Мне нравится здесь. Богим, это не тунеядцы. Это люди, сознательно выбравшие свой путь и бросившие все на алтарь искусства. Они добровольно приняли ряд страданий и лишений ради достижения поставленной цели. Богема происходит от боэм, цыганщина. И словно в подтверждение тому, сегодня в кафе настоящий бум, фейерверк красочных нарядов и улыбок, сверкающих сквозь чат и дым, несмотря на чат и дым. Я забиваюсь в дальний угол и начинаю с восторгом наблюдать за артистичными импровизациями и эксцентричными девушками. Особенно мне нравится одна особа. Конфетка с длинными темными распущенными волосами, восточной сладкой внешностью, ее, кажется, зовут Оля, может, Ляля или Аля. Я не расслышал точно, когда она себя называла, а подойти и переспросить я боюсь. Я смотрю на нее из-под тишка и жгу в пепельнице оборванные края салфеток и фильтра курков. Такой я становлюсь пироман, когда нервничаю. Для себя я называю ее средним именем Ляля, так мне слаще о ней думать. Я заметил, что на капустниках по средам она здесь частый гость. Я смотрю на нее и думаю, чем бы я мог привлечь внимание девушек из ее общества. Этих ярких, сильных и стильных штучек. Чем заинтересовать, чем заинтриговать, что противопоставить их кавалерам и ухажерам, этим профи определенного образа и стиля поведения. Но пока я не находил своего образа, который мог бы соперничать с непонятным гением-одиночкой Гамлетом, безумным влюбленным нежным Ромео или брутальным ревнивцем Отелло, все роли давно поделены и расписаны, все ниши заняты, а новичкам, непрофессионалам вроде меня, нет ни места под солнцем, ни эфирного времени. Единственное, что нам остается, это делать вид, что еда нам интереснее любопытных взглядов красоток. И многие из присутствующих крыс и мышей так и делают, грызут свои орешки с невозмутимыми лицами. Ведь я не человек искусства. Я им не соперник, я не умею так перевоплощаться, не умею так искрить остротами. Они же вмиг становятся героями-любовниками или героями-вояками, готовыми пойти на смертный бой, на костер за свою веру и убеждение. Но меня тянет сюда вновь и вновь. Может быть, жажда адреналина, желание зацепиться, приобщиться к этим бродячим артистам, цыганам и прожигателям красивой жизни. Ведь это моя ниша. Если мне не будет хорошо здесь, то где тогда? Я всегда мечтал жить так же свободно и творчески, как эта богема. И вдруг до меня доходит, что наша компания и я лично перевоплощаемся не меньше их, и что наша группа — это настоящий театр. Ведь мы собираемся выступить перед камерами, и уже вовсю обсуждаем и уточняем наши планы, и вовсю репетируем, тренируемся, и что настоящие лицедеи — это мы, а не они. Да, сегодня впервые, глядя на звездную эту богему, я понял, что я тоже лицедей, как и они, даже еще более крутой лицедей, потому что я собираюсь совершить нечто, на что они не способны. И я понял, что терроризм — это высочайшее искусство, и что только я, затаившись в углу, вынашиваю грандиозные планы на роль брутальную и мужественную, и я исполню ее так артистично, как им и не снилось. С тех пор, как в ночь предопределения мы встретились в первый раз, прошло довольно много времени. Теперь каждую пятницу или среду, а порой чаще, мы встречались и обменивались информацией. Тем, что слышали и читали, и своими собственными мыслями. Но просто говорить и ничего не предпринимать нам, молодым и энергичным, казалось странным. Так мы решили создать свою группу. И назвать ее «Хуш», а потом спланировать и совершить какую-нибудь акцию, чтобы не сидеть сложа руки. Первое, что пришло на ум, — взорвать какой-нибудь газопровод. «Нефтепроводы, газопроводы, — пояснил Хатим, — и линии электропередач — это кровеносные сосуды современной экономики. А экономика — это основа могущества. Будет затруднена подача крови, а вместе с ней глюкоза, кислород и другие питательные вещества и витамины. У государства не будет сил ни для ведения войны, ни для развития экономики». Я тогда возразил, сказав, что место разрыва артерии быстро сошьют бригады хирургов, а нас моментально вычислят, поймают и посадят. Но Хатим настаивал. Он говорил, что если каждая группа взорвет по трубе, то польза будет обязательно. И ангел смерти затрубит во всю мощь. И тогда я заподозрил, что таково первое задание из-за рубежа. Незадолго до этого Хатим вернулся из поездки в Иран и вернулся с хорошими новостями. У нашей группы появились новые старшие товарищи и кураторы. Тогда Хатим пояснил, что мы переходим в подчинение к тайному халифу и теперь будем действовать по его инструкциям. Мы очень обрадовались. Мы понимали, что еще малы и малоподготовлены, а с тайным халифом мы вписывались в общий фронт и становились частью всей системы сопротивления.